«А ты все тот же льстец, братец», — рассмеялась женщина, явно наслаждаясь треплющими ее роскошные волосы воздушными потоками. «Я очень рад, что ты не забыл про бедную Касси. Как я мог забыть?» — серьезно проговорил Паллукс. «И все же, как вы выжили за все это время? Эти шобготы, бури, пингвины, в конце концов, последние, конечно же, самые страшные», — еще раз рассмеялась Кассиопея, сверкнув белоснежной улыбкой. «Но ты знаешь меня, я всегда выживала в любой ситуации. Хотя, вначале было, конечно же, тяжело. Особенно, когда я поняла, что выбраться отсюда невозможно без внешнего вмешательства. Эти твари, шобготы, на самом деле ужасные создания. Я не понимаю, о чем думали эти старцы, когда создавали подобных существ. Они не знают усталости, боли, никаких сомнений, только голод. Один раз почувствовав присутствие живого, они будут преследовать тебя бесконечно, пока твое сердце еще бьется. Старцы, шобготы, Лавкрафт, не удержал я вскрик узнавания, когда, наконец, вспомнил, откуда я знаю эти слова. Смутные образы приобрели некую целостность, стоило вспомнить о том, что читал несколько книг этого странного автора, описывающего жуткий мир под морскими пучинами. Лавкрафт, что это? Недоуменно обернулся на меня Паллукс. Да так, смущенно ответил я, понимая, что зря произнес это вслух. Читал в одной из книг этого автора, там что-то было про старцев и их слуг, шобготов. Не знаю такого человека, но он прав, эти твари точно создавались как ужасные слуги, пожала плечами Кассиопея. Делать здесь было особо нечего, так что я довольно долго пыталась расшифровать фрески. Как я поняла, летающие медузы – это древняя раса, которая прилетела в этот мир. Они же и создали шобготов, и использовали их в качестве рабов. Например, этот город, вероятно, построен именно их руками, если можно так выразиться. Потом шобготы восстали и уничтожили своих хозяев. Кому бы пришло в голову, что заводить себе демоническую слизь в качестве рабов – плохая идея, мрачно проворчал Паллукс. Наверное, только не медузам с крыльями. Возможно, у них были свои резоны, вновь пожала плечами Кассиопея. Но там еще была какая-то космическая война с другими расами, собственно, после которой они здесь и оказались. Хорошо еще, что холод сильно ослабляет этих созданий, так что выбираться на поверхность они не так любят. Кстати, вот мы и прилетели. Мы и вправду подлетели до нужного нам места, практически к подножию горы. Здесь пришлось лететь еще выше, где ветер уже не оставлял возможности спокойно поговорить, так что мы просто следовали за силуэтом Кассиопеи, которая спустя несколько минут залетела в неприметную пещеру на самом пике. Паллукс долетел первый и хмурым взглядом осматривал пещеру, в которой скрылась Кассиопея, держа в руках артефакт. «Что-то не так?» – спросил я деда, на всякий случай доставая одну из палочек. «Артефакт барахлит», – хмуро ответил Паллукс. «Так было и перед бурей, так что нам нужно поторопиться. А еще, я бы не хотел заходить в эту пещеру». «Ну где вы там?» – донесся из темного провала голос Кассиопеи. «Кстати, Сигнус уже вернулся». «Дед», – вопросительно посмотрел я на еще больше помрачневшего мага, который с усталым выражением лица вытащил волшебную палочку и отлевитировал из сумки несколько костяных фигурок, которые уже на земле начали быстро превращаться в боевых химер. «Можешь выходить, Касси», — произнес Паллукс с застарелой болью в голосе. «Сигнус ведь не придет, верно? А, может быть, ты объяснишь, что происходит?» Нервно спросил я, лихорадочно навешивая на себя щиты и смотря попеременно на готовящегося к схватке Паллукса и медленно выходящую из провала улыбающуюся Кассиопею. «Мы опоздали, Сириус, и, видимо, уже давно. Моя милая Касси пошла по тому пути, который не зря запрещен даже у самих некромантов», — повернулся ко мне Паллукс. «Она стала личем, мой милый умный братец, и как же ты догадался?» — невинно улыбнулась ведьма, подняв вверх безоружные руки. «Мой артефакт не может настолько ошибаться. Ты с самого начала заметила, что мы здесь, только выжидала удобного момента», — с грустью ответил Паллукс, держа ее на прицеле волшебной палочки. «А еще, ты действительно неплохо сохранилась, Касси. Не постарела ни на день с нашей прошлой встречи. Ну, а напоследок, да эта пещера просто смердит мертвецами. Что ты сделала с моим сыном, сестра?» «Странно», — сделала вид, что принюхивается медленно изменяющаяся женщина, которая прямо на глазах становилась похожа больше на вампира, чем на человека. «Может быть, только слегка». С этими словами из пещеры начали стройным шагом выходить мертвецы. При этом, это были не простые зомби или инферналы. Сверкая горящими красным цветом глазами, обтянутые сухой черной кожей, в огрызках одежды из пещеры выходили полноценные умертвия, что было очень и очень плохо. Я вместе с Паллуксом изрядно устали, сражаясь против чертовых шоггатов. Схватка с личем, причем настолько могущественным, а личи с момента собственной смерти только набирали силу, была очень и очень нежелательна. «Может быть, все же договоримся», — перевел я взгляд с довольно улыбающейся Кассиопеи на гневно светшего брови старика. «Дед, пускай твоя сестра стала личем, но она все еще Блэк. Есть ведь клятвы, можно выбраться отсюда всем вместе, без лишнего кровопролития, тем более, что шоггаты уже. Хи-хи-хи-ха-ха-ха». Начала хохотать посередине моей фразы бывшая Блэк. «Я, похоже, ошиблась, сравнив тебя с Арктурусом. Ты только его жалкое подобие, внучок, хотя и носишь это кольцо. Ты что, его ничему его не обучил, братец, моя недоработка?» «Но он быстро схватывает», — усмехнулся дед, не отрывая взгляда от ведьмы. «Все просто, малец», — произнесла Кассиопея, еще немного изменившись, а в глазах у нее начал загораться все тот же зеленый огонек, похожий на отцвет Авады. «Я теперь уже не человек, в моих жилах не течет кровь, и любые клятвы бессильны мне что-то сделать, а насчет договориться вот мой братец знает, чему равно слово нежити. Похоже, твоя воля еще сильна, да, Касси?» Усмехнулся Паллукс. «Раз тебе хватило сил не напасть на нас сразу, а ведь удачный шанс был, когда мы были заняты этой мерзкой слизью, или ты не была уверена в своих шансах, но я повторю свой вопрос, что ты сделала с Сигнусом? Моей воли хватит еще на 100 лет вперед, братец, но тебя же это не убедит, верно?» Вновь рассмеялась Кассиопея, на миг став все той же обворожительной женщиной, которая явилась в подземном лабиринте. «Зря вы навестили это проклятое место, но, хватит разговоров, решим все здесь и сейчас». После этих слов, без предупреждения, умертвия сорвались вперед, загребая измененными нижними конечностями снег вперемешку со льдом и камнем. Тут же в Кассиопею полетело 2 неизвестных мне проклятия от Паллукса, отраженные какой-то магической завесой, а его химеры встретились с умертвиями. Вовсю полетели оторванные конечности и куски мертвой плоти. Прямо передо мной разворачивалась жаркая битва антропоморфных зверей и видоизмененных мертвых нацистов, которые, к слову, ничем не уступали творениям мастера-химеролога. Их было больше, намного больше. Из пещеры все продолжали выходить все новые и новые творения некромантии, среди которых были вполне хорошо сохранившиеся скелеты в черных мантиях Гриндевальда. Как оказалось, способность творить магию они также сохранили. Противотаталум Ексомина, Фианта Дури. Мгновенно воздвиг я самую мощную защиту от заклинаний боевой некромантии, которую знал, когда в меня полетел целый град не особо искусных, но довольно мощных проклятий. «Дед», — окликнул я увлекшегося сражением с Кассиопеей старика, но тот лишь раздраженно отмахнулся от меня, посылая в лича одно заклинание за другим. «Не мешай, займись остальными, я должен закончить все сам». «Авада Кедавра», — прокричал взбешенный маг. «Ладно», — больше для себя проговорил я, так как Паллукс меня явно уже не слышал, перемещаясь чуть в сторону. «Раз Кассиопею он взял на себя, осталось только окончательно умертвить остатки промороженных нацистов. Начнем, пожалуй, с бомбарда Максима». Усиленная резонансом от 2 магических концентраторов взрывное заклятие как кегли разметало в стороны основной костяк скучковавшихся скелетов. «Кажется, это будет не так и...» Собственными словами я подавился, когда рассыпавшаяся на отдельные косточки нежить вдруг начала довольно резво собираться обратно, а тем временем напротив уже насел один из обычных умертвий, молча и упрямо пытаясь разодрать когтями неосязаемый щит. Цапациоус экстремис, турнут пулвис. Пока ресурс щита не показал дно, попытался я выбить наиболее опасные цели в виде немертвых магов, часть из которых уже начала забрасывать меня гнилостно-зелеными сгустками, довольно быстро продавливая щит. Но я успел раньше. Звенящее от вложенной туда магической энергии заклинание с трудом сорвалось с палочки и пробило насквозь строй сражающихся химер и умертвий, влетев в попытавшихся защититься вражеских магов, и сдетонировало прямо у входа в пещеру. Но на этот раз скелеты не разлетелись, а буквально были притянуты к себе огромной искажающей свет темной сферой, которая сузилась, а затем расширилась, поглощая без остатка пытающихся спастись скелетов, превращая все окружающие в прах. «Да отвали ты от меня, Депулса Дуа, Сицостатум!» — рыкнул раздраженно, и от меня с глухим стуком отлетел к обломкам скалы мертвец, разрезанный на несколько половинок. Какого? Тяжело дыша, я вгляделся в осевший прах, чтобы с изумлением увидеть половину вполне себе бодрых скелетов в испарившихся мантиях, которые, конечно, не досчитывались многих своих собратьев и некоторых конечностей, но вполне себе функционировали, тут же по готовности начиная забрасывать меня различными заклинаниями, части из которых я вообще не знал, просто усилив до предела практически универсальный башенный щит. Мало того, практически все химеры были уже разорваны на мелкие, шевелящиеся кусочки, а остатки умертвий теперь один за другим набрасывались на сферу щита, пытаясь добраться до теплой плоти. И, надо сказать, у них это вполне могло получиться. Эта разновидность щитов потому и была универсальной, что за счет вложенной туда силы могла просто пересилить энергию в прилетающих в него заклятий, как и входящий физический урон. Только вот для этого требовалась целая прорва энергии, которой у меня практически не оставалось. Депульса Таталум, бомбарда, Сицо, бомбарда Максима, бомбарда Триплекс. Во все стороны от меня полетели куски старого мяса, разрываемые разнообразными заклинаниями. Пока щит еще держался, я сменил тактику и начал выбивать подошедших ближе у мертвей, чтобы дать себе пространство для отступления. Если изображать статичную турель мне не хватает сил, нужно попробовать уйти в мобильность. Проблема была только в том, что я не знал заклинаний, которые могли в достаточной мере воздействовать на такую сильную нежить, как эти скелеты. Тут требовались либо знания конкретно некромантии, либо светлой магии. Ни той, ни другой я не владел в достаточной мере. Оставались только заклятия с физическим эффектом, либо очень мощные чары, которые просто грубой мощью преодолевали сопротивление напитанных силой не окончательно мертвых тел. Но если с умертвиями справлялась и просто достаточно сильная бомбарда, то со скелетами я уже просто не знал, что делать. На еще одну темную сферу у меня сил хватит, но что потом? Бам! На щит со спины вдруг обрушился сильный удар. Ошарашенно обернувшись, я увидел только метровые кулаки огромной кучи сшитых кусков мяса и костей, что просадили защиту до критической точки. АРГХ. Чудовище издало жуткий вопль, в котором перемешались несколько соединенных в унисон голосов бывших нацистов, и уже было хотело опустить свои руки вновь, как вмешался холодный голос Кассиопеи, которая парила в воздухе немного поодаль. «Фрэнк, нельзя!» Перерожденная в лича ведьма остановила свое чудовище, и следом за ним застыли и остальные немертвые. «Да, совсем не Арктурус. Что-то слабо, молодой Блэк, слабо. Потенциал, конечно, огромен, но какая реализация? Тролль, дай мне отдохнуть пару секунд, и продолжим уже с тобой». Бабуля, усмехнулся я, вытирая взмокший лоб рукой и незаметно, невербальным посылом подготавливая заклинание последнего шанса. Если она так свободно подошла, то скорее всего Паллукс уже, а ты забавный. Немного отсмеявшись, произнесла Кассиопея, практически полностью вернув первоначальный обворожительный вид. Но, мы уже достаточно задержались. Может быть, именно ты все-таки уговоришь Паллукса на мирное соглашение, в котором вы отдаете портал. Мы убираемся отсюда и больше никогда не попадаемся друг другу на глаза. Звучит заманчиво, но, боюсь, Паллукс просто так портал не отдаст. Покачал я головой, с огромным облегчением наконец различив во взрывах красочную ругань на нескольких языках, среди которых то и дело слышались немецкие восклицания. Да и какие гарантии ты можешь дать? Гарантии? Вновь рассмеялась Кассиопея. Какие гарантии я могу тебе дать? Тебе придется довериться моему слову, малыш, и как ты собираешься убедить деда, даже с моей помощью? Я мотнул головой, недовольно фыркнув. О, от тебя требуется всего ничего, в нужный момент обездвижить моего упрямого братца и забрать портал, с готовностью ответила та. Тебе даже не обязательно отдавать его мне, просто забери, и мы вместе покинем это великолепное место. То есть, мне нужно просто нанести удар в спину своему деду, надеясь на твое честное слово, бабуль? Скептически хмыкнул я на такое предложение. Все именно так, мягко улыбнулась Кассиопея. Поверь, если бы я хотела вас убить, а не обездвижить, вы бы давно уже все были мертвы. Да и, если уж на то пошло, прямо сейчас вы особо не отличаетесь от моих любимчиков. Решай быстрее, надвигается буря, и времени у вас осталось совсем мало. Знаешь, бабуля, немного подумал я, а затем выпустил практически всю оставшуюся энергию в оба магических концентратора. Я склонен дать отрицательный ответ. Фиэнфери. Две ревущие струи багрово-темного огня валом разошлись от меня в разные стороны, превращая близлежащую местность в филиал огненного ада. Крутанувшись вокруг собственной оси, я попытался взмахом задеть резко устремившуюся в сторону ведьму, но, кажется, задел лишь край мехового пальто. Зато монструозный Фрэнк вспыхнул как спичка и, жутко рыча, слетел куда-то вниз, к подножию хребта, тщетно пытаясь сбить адский огонь. Затем, пока еще оставались силы, я направил огонь в сторону очнувшихся скелетов, которые совместно поставили какой-то темный щит и пока что сопротивлялись ужасающей магии. Забыв про защиту и сжав зубы, я изо всех сил пытался удержать контроль над заклинанием, которое, как дикий зверь, норовило сбросить воображаемый поводок и развернуться уже ко мне, чтобы пройти по соединяющему нас энергетическому каналу и выпить досуха, затем превратив в пепел. Мордрит. Спустя несколько секунд, показавшиеся мне вечностью, сооруженный совместными усилиями мертвых магов щит не выдержал, и адское пламя жадно начало глодать пожелтевшие кости. Все. Еще одна секунда практически натуральной пытки, и я с огромным трудом погасил собственноручно вызванное пламя, убрав его туда, откуда оно пришло. Все тело ломило от прошедшей через него бури энергии. Магической силы в источнике осталось совсем ничего, на пару бомбард, не более. Оглядевшись, насколько это позволял дым и пар вокруг, я с трудом сотворил простенькое сканирующее заклятие, которое обнаружило только Паллукса, одну из его химер и еще один немертвый объект, и сразу после этого принялся глотать восстанавливающие заклинания и стимуляторы. Зараза, практически сразу в животе началось неприятное жжение, а сердце стало биться как бешеное. Последствия интоксикации слишком большой порцией зелий пришли практически сразу. Я же наивно думал, что негативные эффекты подождут хотя бы пару минут, но нет. В любом случае, мне все равно пришлось бы их пережить, так что я, борясь с появившимся сильным головокружением, медленно потопал к Паллуксу, обходя чудом уцелевшие булыжники и вяло шевелящиеся оторванные конечности. Екилхав тисчи и отвратительное дерьмо, донеслось уже совсем близко. И, когда я прошел сквозь быстро развеивающуюся дымовую завесу, которую начал сдувать постепенно усиливающийся ветер, то успел как раз к развязке, где уже знакомый мне рыцарь Голем Паллукса, при активной поддержке последнего, забивал сильно покореженной железкой брата-близнеца Фрэнка, разделывая его на отдельных маленьких фрэнни. «О, ты их с собой прихватил?» — вяло удивился я тому, что Паллукс взял один из самых дорогих его проектов. Причем второй голем, раскрошенный всмятку, лежал рядом с еще двумя кучами гнилого мяса, которые, видимо, тоже были когда-то некроголемами. «Что-то ты долго», — раздраженно бросил дед, впрочем, успев внимательно осмотреть меня одним взглядом, а затем горестно проговорил, осматривая сильно пострадавшего, но все еще функционировавшего рыцаря и покореженную железку, оказавшуюся сильно деформированным щитом из гоблинского железа. «Мерлин, сколько денег?» «Да так, с бабулей разговаривал», — хмыкнул я в ответ на стенание деда. «Знаешь, она предлагала тебя оглушить и забрать портал, а переместившись, разбежаться в разные стороны. И, мне кажется, что смотря на твои страдания по золоту, я уже склонен принять ее предложение, из гуманности». «Очень смешно», — сердито отозвался Паллукс и развернулся ко мне, сдвинув кустистые брови. «Это тебе состояние досталось в наследство от предков, а я зарабатывал все честным трудом, своим потом и кровью, ну, и баши немного помогали, конечно, хе-хе, а с чьей ебать», — ударил он ногой по покореженной железяке. «Слушай, я, конечно, понимаю, что она теперь личи все с этим связанные, но ты не думал, что мы действительно можем переместиться вместе, и уже потом докончить начатое или просто разойтись?» Вопросительно взглянул я на также весьма потрепанного старого мага, а затем перевел взгляд на полностью затемненное серыми тучами солнце. «Наверняка есть какие-то способы закрепить соглашение. В одном твоя сестра была права, если мы задержимся, то вполне рискуем остаться здесь навсегда. Чувствуешь, ветер усиливается. На твоем месте, я бы послушала мальца, братец», — откуда-то снизу появилась фигура левитирующей Кассиопеи. «Надо сказать, что адским огнем я все-таки по ней попал и, помимо отсутствующего пальто, правая рука ведьмы покрылась черной, запекшейся коркой, из трещин которой понемногу сочилась густая, совершенно черная на фоне снега кровь. Это было мое любимое пальто, паршивец». Теряя всю благодушность, вдруг прошипела та, увидев направление моего взгляда. «Вообще странно, разве лечу нужно тело?» Вдруг задумался я, вспоминая все то, что успел узнать об этих тварях. «Не называй меня братом». Почти в тот же момент резко взвился Паллукс. «Эта Кассиопея была моей сестрой, любимой сестрой, а ты лишь неживая тварь, которая теперь заняла ее тело. Единственный способ, которым ты сможешь взять этот портал, это сорвать его с моего холодного тела. Ты можешь говорить все, что вздумается, Паллукс», пренебрежительно усмехнулась Кассиопея, но было видно, что эти слова не задели. «Но факт остается фактом. Я все еще твоя сестра, твой артефакт ведь не может лгать, верно?» «Видимо, все-таки может», — оскалился маг, подняв палочку на изготовку, «и я поступил так же, поняв, что Паллукса уже не переубедить. Ты, кто угодно, но не моя сестра, нежить. Как жаль, что нам так и не удастся прийти к соглашению, братец», — жеманно прикрыла губы ладошкой некромантка. «А ведь я так ждала нашей встречи. А знаешь, кто еще этого ждал?» И Паллукс вдруг замер, как громом пораженный, когда также откуда-то снизу в пропасти вверх поднялась высокая фигура в изрядно потрепанной темной мантии. «Здравствуй, отец», — грустно улыбнулся белый как мел мужчина, обнажив длинные, сверкнувшие в последнем лучике уходящего солнца клыки. Глава 11. Разница между тем, как человек выглядит на самом деле и каким он себя представляет, может быть просто убийственной. Может быть, вампиры живут вечно, потому что не могут увидеть себя в зеркалах или на фотографиях. Значок защиты авторского права, призраки, Чак Паланик. Сигнус вдруг побледнел старик, и впрямь сейчас выглядящий на свой реальный возраст, за одно мгновение он, казалось, набрал полвека. Паллукс смотрел на сына непередаваемым взглядом. В нем жуткой смесью застыли радость, тоска, ужас, сильное разочарование и боль. «Я впервые видел его в таком состоянии. Этот крепкий, словно стальной стержень, маг мало позволял себе поддаться эмоциям, постоянно напоминая о том, что настоящий чародей должен контролировать себя полностью, и даже эмоции не могут властвовать над тем, кто хочет называть себя кем-то большим, чем просто придаток к волшебной палочке. Но сейчас из него как будто вынули этот стержень, оставляя лишь оболочку, гнущуюся от каждого дуновения ветра. «Да, это я», — ответил, очевидно, сын Паллукса, с легкостью зависнув над безумной пропастью. Его истрепавшаяся мантия развивалась от порывов набирающего силу ветра. «Я рад, что вновь увидел тебя, но тебе не следовало искать нас. Лучше бы это место вовсе никто не нашел. Но зачем?» Паллукс даже не озвучил вопрос полностью, его голос потерял силу на середине. «Так было нужно, отец. В этом проклятом месте просто не выйдет остаться живым, надолго», — черноволосый вампир поежился, будто от холода, хотя я был уверен, что перепады температур не доставляют таким существам больших неудобств. «Когда я попал сюда, я пытался найти другой путь для нас, поверь, но так и не нашел. Когда Кассиопея предложила выход, я уже был на грани. Уж лучше так, чем смерть. Уж лучше смерть, чем так», — хмыкнул я, смотря на дуэт из лича и явно голодного высшего вампира, который так и не начал полыхать, когда его коснулись солнечные лучи. Уж не знаю, каким образом ему это удалось, но Сигнус явно перескочил планку тупого, направляемого только жаждой крови слабого создания. Однако на этом преимущества его положения и заканчиваются. Так же, как и низшие вампиры, высшие уже не были способны творить классическую магию, только древние ритуалы, руны, магия крови, тьмы и огрызки былого могущества, вместе с поблекшими чувствами. Вкус еды превращается в тлен, алкоголь уже не горячит сердце. Даже сотня самых великолепных блудниц мира уже не способны принести то, чего жаждет любой мужчина. Только безудержный голод ждет это существо, и ничего кроме холода смерти. Ни один по-настоящему сильный маг добровольно никогда не польстился бы таким суррогатным бессмертием. Так что я понимал Паллукса, который с таким разочарованием смотрел сейчас на сына. «Уж лучше смерть, хотя бы остаешься самим собой». «Но не такая смерть», — перевел на меня взгляд кроваво-темных глаз бывший человек. «Эти твари, шобготы, они не просто убивают, нет, все, кому не повезло встать на пути у этих созданий, теперь связаны с ними, навечно. И что это означает?» Взял я на себя диалог, так как Паллукс пока что просто молчал, смотря на сына, и я решил дать ему хотя бы немного времени прийти в себя после такого удара. Он ведь шел сюда в убеждении, что сможет наконец воссоединиться с сестрой и сыном, и такой удар для него — это означает лишь то, что шокготы способны не просто убить и переварить тело, создавая из него необходимую им биомассу, вклинилась в наш диалог явно заскучавшая ведьма. Но и сожрать душу. Что-то твоей душой они побрезговали, бабуля, ответил я Кассиопее, улыбаясь, выгадывая нам время, в этот момент потихоньку начиная понимать, в какой сейчас ситуации мы с Полуксом оказались. Силы по чуть-чуть восстанавливались, но их явно не хватит на полноценную битву с потрепанным, но все еще не растерявшим всех сил личимой со свежим высшим вампиром. Да и сможет ли Полукс сражаться с собственным сыном? Вопрос. А еще эти порождения больного воображения Лавкрафта. Если все так, как говорит Кассиопея, то шансов выбраться из этой ситуации я просто не вижу. Нежить, шокготы, буря. А ведь на активацию портала нужно всего минута. Только вот кто нам ее даст. Да и у вампиров вроде как душа имеется. Мои эти твари подавились. Выплюнула слова на миг разозлившаяся, но быстро охладевшая ведьма. Я уже говорила, что они преследуют тех, чье сердце бьется. Было такое, легко кивнул я. Так вот, видимо, им нужна свежая душа или что-то вроде того, хмыкнула Кассиопея. Особенно они любят магов, вы для них, как искусный деликатес в мишленовском ресторане. На неживых они обращают внимание только когда находятся в непосредственной близости. Но стоит им почуять вашу нежную, переполненную силой душу, они будут преследовать вас везде, а сбежать отсюда, не имея сильного портала. Кстати о нем. Полукс, мое предложение все еще в силе. Отдай мне портал, и мы вместе уберемся отсюда. А мне только начало здесь нравится, хотел я еще немного потянуть время, но тут заговорил Полукс. И то, что он сказал, было очень неприятно, потому что я все-таки рассчитывал на то, что мы сможем договориться. Думаешь, я поверю хоть единому твоему слову? Все более и более жестким тоном произнес дед, также преображаясь. Особенно после того, как ты подчинила себе моего сына. Старый маг с отвращением поглядел на сестру, которая, впрочем, ничуть не смутилась, а до этого застывший на одном месте голем сделал первый шаг, поднимая щит упавшего товарища. Думала, я не замечу поводок привязки, старый маг сделал пас с рукой и, казалось бы, разобранная химера начала снова собираться из кучки своих останков, а позади нас, вонзаясь в лед мощными лапами, на скалу вскарабкались немного побитые, уменьшившиеся в количестве, но все такие же опасные ездовые собачки, которые, как я думал, сгинули где-то в буре по ту сторону хребтов хребта безумия, название гор в повести Лавкрафта. Как ты могла сотворить подобное с ним, навесить на него рабский поводок, как к своим мертвым приятелям? Отец, это... Молчи, Сигнус, я не могу довериться словам раба, отрезал Полукс, нахмурив брови, и к моему удивлению, Сигнус, который хотел что-то еще сказать, действительно послушался, оборвавшись на половине слова, и покорно застыл, наклонив голову. «О, ты заметил мою маленькую подстраховку?» – протянула Кассиопея нечитаемым тоном. «Ты все это время не сидел на месте, братец. Наверное, в отличие от меня, у тебя не было недостатка в нужных ингредиентах и знаниях. Еще раз назовешь меня так, и я не просто найду и уничтожу остатки твоей душонки, но с удовольствием скормлю их одному из шокготов. Даю слово», — серьезно проговорил старик, выпрямляясь и вытаскивая из сумки сразу горсть маленьких фигурок. Брошенные на землю, они быстро увеличивались в размерах, и я узнал в них горгулья из сада перед поместьем деда. Не знал, что он взял их с собой. «Хорошо, Полукс, как скажешь. Знай, мое предложение еще в силе», — уже прокричала ведьма, перекрывая ревущий ветер своим голосом. «Мы еще можем уйти отсюда вместе. Мы действительно сможем уйти, но ты останешься здесь, лживая тварь», — прорычал Полукс, готовя новое заклинание. «Можешь не прятать дальше трупы бедных животных под снегом, как и подгоревшую мерзость, что висит на уступе. Что так слабо? Кончился материал. Ничего, когда мы закончим, материала у меня будет в избытке», — хищно ухмыльнулась Кассиопея, когда на уступ медленно забрался немного подгоревший, но все еще функционирующий мясной голем, покрытый спекшейся плотью, а затем развернулась к молчаливо застывшему Сигнусу. «Поиграй немного с сыном в Альбурге, пока я разбираюсь с Полуксом, но недолго. Так, послушай, нужно разделиться», — одновременно усиливая химер быстро заговорил Полукс. «Возьми на себя Сигнуса, только не убивай. Основная цель — Кассиопея, нужно лишить ее всех слуг и мобильности, пока я пытаюсь обнаружить ее филактерию. У нас мало времени». «Прости», — только и сказал вампир, Когда его серая тень уже мчалась на меня, еле заметная во входящей в силу буре, лавируя между откапывающимся прямо из-под льда скелетами пингвинов и прочей малознакомой мне живности, которая, горя зелеными огоньками в пустых глазницах, тут же вступала в схватку с химерами Паллукса. Между нами, на каменном плато, завязалась самая настоящая мясорубка. Химеры Паллукса вновь вышли против скелетов и умертвий Кассиопеи. Бронированная псевдоплоть, усиленная чарами и рунами, против мертвых костей. Мясной голем, тяжело топая изуродованными конечностями, встретился в центре этого противостояния с рыцарем Паллукса, а сам маг был похож в этом противостоянии на железного генерала, который координировал действия своих подчиненных с помощью палочки. Кассиопея также не бездействовала, зависнув на одном месте, и, похоже, беря под свой контроль всех находящихся на плато мертвецов, которые тут же стали закидывать костями химер гораздо осмысленней, действуя как единый механизм. «Дед, ты в порядке?» Перекрикивая ветер, вопросительно посмотрел я на вовлеченного в сражение разумов мага, глаза которого горели мрачной решительностью. Что-то мне не нравился этот взгляд. «Да в порядке я, Лумас Салим». Поток света из палочки деда вывел пропавшего из виду вампира из его состояния полуматериальности, но больше чем на раздраженное шипение вреда не причинил. Сигнус вновь черной размытой фигурой завис прямо перед нами, бледной рукой с заостренными когтями касаясь пленки защиты и разрезая ее, как будто ее и не было. «Не стой ты столбом, займись им, Игнис Флагеллум». В моей руке, выходя из кончика волшебной палочки, с шипением возникла огненная плеть, отгоняя вампира, который с показной легкостью уклонился от косого росчерка, но все же отлетел чуть подальше. В отличие от огненной волны или самого адского пламени, заклинание требовало больше контроля, чем силы, а раз силы у меня оставалось немного. Сангуинис Проесидиум. Управляя другим магическим концентратором, я произнес одно из немногих известных мне заклинаний, касающихся магии крови. Оно было, конечно же, весьма энергоемким, но теперь большинство дистанционных атак вампира, воздействующих на алую жидкость, не могли доставить мне неприятностей. Решая между атакой и защитой, я выбрал атаку. Был, конечно же, еще и самый последний вариант, но... Артерия Эцрепитус. Уже в следующую секунду произнес с унылым выражением лица Сигнуса, и его глаза немного оживились, когда не произошло ровным счетом ничего. Только отток энергии на поддержание защиты на секунду скакнул вверх. Как я и думал, вампир первым попробует на мне природную для них магию крови. «Ты действительно попытался взорвать мне артерию, дядюшка?» Усмехнулся я, отправляя в него россыпь ледяных игл, от которых тот также увернулся, но плащ его стал еще более потрепанным, чем был до этого. «А как же знакомство, все-таки родная кровь, могли бы ради приличия хотя бы поболтать, так сказать, обменяться опытом поколений. Это не смертельно, да и, к тому же, у нас нет на это времени», глава рода Блэк, серьезно сказал Сигнус, впрочем, запуская в меня всего лишь пару теневых кинжалов, от которых небольшим щитом тьмы, призванным левой рукой, с легкостью защитился уже я. «Я не могу тебе многого сказать, да и ты наверняка не поверишь, но я действительно не желаю вам вреда. Вы на пределе, это место иссушает. Лучший для нас всех выход, это просто убраться из этого места, пока мы еще можем это сделать. Знаешь, что я тебе скажу, Сигнус, незаметно подготавливая ловушку для вампира с помощью трансфигурации», сказал я. «Ты абсолютно прав. Лучше бы нам всем попробовать договориться, как разумным людям, ну, и не людям, разумеется, а потом вместе убраться отсюда, но есть одно но». «И какое же?» Заинтересованно приподнял бровь вампир, пропуская мимо еще несколько игл и смещаясь в нужную мне точку. «Я больше доверяю своему деду, Сицтум Симпра». Несколько невидимых глазу лезвий разрезали лишь воздух и край мантии. Вампир был очень быстро и свободно перемещался даже в сильных воздушных потоках, которые пока что не доставляли ему особого неудобства. «Интересное заклинание, раньше его не видел», с усмешкой крикнул вампир, отправляя в меня несколько теневых кинжалов, также блокированных щитом. Но и в этот раз Сигнус резко ускорился, попытавшись достать меня под прикрытием заклинаний, и огненная плеть, двигаясь с невообразимой скоростью, чуть не отсекла ему руку. Это заклятие в целом было очень интересным, ведь в мастерском исполнении оно не требовало даже взмахов волшебной палочки, только мысленный контроль, превращаясь как в оружие, так и в мощную защиту, оберегающую хозяина. В моих руках, Правда, огненная плеть не была таким уж универсальным инструментом, не хватало ни контроля, ни выучки, но некоторые сюрпризы с удлинением, изменением направления и прочим я с Альбертом отточил, в который чуть не попался мой немертвый дядюшка. А это видел, ухмыльнулся я, щелкнув плетью по подобравшемуся слишком близко скелету пингвина, который мгновенно взорвался несколькими сотнями осколков, шрапнелью полетевших в темную фигуру. Разумеется, просто пропустив сквозь себя эти осколки, дружелюбно улыбнулся Сигнус в небольшую испанскую бородку. Любимое заклинание моей Беллы. Дочь просто обожала играть с огнем. Кстати, как она поживает, у меня уже есть внуки. Внуки, конечно, есть, но только от меда и нарциссы, немного замялся я. Белла сейчас отбывает пожизненное заключение в Азкабане, как и я до недавнего времени. Что, как, даже остановился на месте вампир, создав и удерживая вокруг себя добрую дюжину теневых кинжалов. Со мной, конечно, вышла ошибка, я ничего не делал, так что даже Визингамоту пришлось признать мою невиновность. Что с Беллой? Мигом убрал доброжелательность с лица Сигнус. Ну, ты же сам сказал, что она обожала играть с огнем, вот и доигралась, хмыкнул я, воспользовавшись небольшой паузой, чтобы выпить еще одно зелье. Белла примкнула к очередному темному лорду, который на самом деле, лишь маниакальный полукровка, наделавший себе крестражи. И когда тот самоубился о сына моего лучшего друга, то ее быстро схватили, как и прочих его последователей. Что же, медленно проговорил Сигнус, становясь серьезным, и создавая все новые и новые кинжалы. Тем больше у меня причин вернуться. Тумултус абум, братья. Мордрит, зря я это сказал. Чувствуя себя Хагридом, я как мог вертелся юлой, уворачиваясь от шквала теневых снарядов, часть принимая на щит, а часть пытаясь сбить извивающимся словно змея хлыстом. И все равно, часть из них попала по зачарованной мантии, немного ослабнув, однако принеся с собой несколько неглубоких, но все равно опасных порезов. А в это время вампир все увеличивал и увеличивал свой темп, исчезая на секунду в одном месте и возникая в другом, расстреливая меня, лишенного такой же мобильности, словно мишень в тире. Его черты лица заострились. Почуяв кровь, Сигнус походил на человека гораздо меньше, нежели минуту назад. Его кожа еще больше побелела, на щеках и шее выступили черные нити капилляров, клыки явно стали больше, хотя на такой скорости и расстоянии об этом я мог лишь догадываться, и сам он атаковал все яростнее и яростнее с каждой секундой, пробуя все новые способы достать меня. Я понимал, что долго против него просто не вытяну, но все равно продолжал отбиваться, тянуть время, используя наименее энергоемкие чары для защиты, сбивая его заклинания трансфигурированными щитами, левиасой притягивая под смертоносные заклинания обломки скалы, камни, части скелетов и изредка огрызаясь на переместившегося чуть ближе вампира меткими взмахами плети. Более сильные чары использовать было бесполезно, да и, несмотря на зелья, источник с большой неохотой вырабатывал так нужную сейчас энергию. Если бы у меня были все мои силы, я просто бы использовал на вертком вампире несколько площадных заклинаний под щитом, задавив его после этого парочкой самонаводящихся проклятий и развеяв прах. Но сейчас мне нужно было лишить его подвижности, а не убивать. Задача была одновременно легче и сложнее, и в этом мне помогало время. Буря, которая только начиналась несколько минут назад, похоже, постепенно набирала свою силу. Огромные массы снега, перетаскиваемые сильным ветром из-за хребта, начали носиться тут и там, снижая обзор и пытаясь иссушить выпущенные чары быстрее, чем они долетели бы до адресата. Но мне было легче, так как во время боя я занял позицию в полукруге из обломков, которые защищали мне спину от ледяного шквала. Сигнус же такой защиты был попросту лишен, вынужденный не только перемещаться с места на место, чтобы не попасть под удары плети, но и следить за ветром, то и дело норовившим сбить с ног. Какое-то время спустя я понял, что он немного сбавил темп, одновременно на всю используя свое нематериальное состояние, чтобы не страдать так сильно от бури, прыжки телепортаций, и забрасывая меня различными чарами. Я же притворялся совсем выбившимся из сил, что, конечно, было недалеко от правды, но все же, и в какой-то момент вампир решил снизиться и вернуться на землю, что давало хоть какое-то укрытие от шквального ветра и льда. И я даже подпустил его чуть ближе, словно бы от недостатка энергии отменив огненную плеть. «Слушай, Кха, а ты знал, что Вальбурга после смерти Друэллы выгнала Андромеду из рода, за то, что она женилась на Маглорожденном?» прокричал я медленно приближающейся фигуре. Я рисковал, но мне нужно было его немного отвлечь и остановить. Я не от, не услышал я продолжения из-за ветра, но главным было то, что Сигнус на секунду остановился. Инцерцифорс, с моей палочки слетело все это время подготавливаемое заклинание, превращающее невидимые пока что вампиру нити, ползущие под снегом, в прочную железную клетку, на которую я быстро начал навешивать не слишком энергоемких, но надежные заклятия прочности, кидая в нее мгновенно расплавившуюся на новые тонкие нити серебряную заклепку. «А-а-а-а-а-ец!» — завыл вампир, темными всполохами метавший между прутьев клетки, пытаясь просочиться сквозь них, но натыкаясь на новые и новые защитные чары, подкрепленные серебряной леской, а я удивился некоторой легкости, с которой я смог поймать сына Паллукса. Подспудно я думал, что от взгляда опытного ритуалиста не укрылись мои приготовления к последующей ловушке, и уже был готов применять последний довод, но, видимо, тот или все это время находился на очень жесткой диете, либо и вправду лишился практически всех своих сил, сменив облик и полярность магии. «Посиди пока что здесь, пока я помогу твоему отцу», — закончил я с заклинаниями, для верности обмотав решетки всем имеющимся у меня серебром, еще и завалив эту клетку с кричащим вампиром несколькими осколками скалы, образовав тем самым и надежное убежище. Буря все нарастала, и, хотя она была не настолько мощной, как на другой стороне хребтов безумия, но оставить его без какого-то укрытия я все же не мог. Дед все же просил его не убивать. «Диет!» — усилив голос, прокричал я в сторону, где ранее находились Паллукс и Кассиопея. В ответ мне сильным порывом чуть не прилетела пригоршня осколков льда, которые я сбил куском скалы с помощью левитации. Подняв еще два таких осколка максимально близко к телу, словно щиты, чтобы не тратить лишнюю энергию, я медленно пробирался сквозь буран к едва виднеющимся сквозь снежную завесу вспышкам заклинаний. По пути мне попались только несколько вяло стоящих на коротких ногах видоизмененных пингвиньих скелета, увлеченные раздиранием на части одной уже практически мертвой горгульи. Увидев меня, они поволокли свои туши сквозь снег, но были быстро прихлопнуты тяжелыми камнями. Судя по разбросанным тут и там остаткам химер, дела у деда шли не так, чтобы хорошо, так что я поспешил на красноватые вспышки. Сруция. Красная молния, выпущенная с помощью левой руки, заставила окровавленное тело, скованное железными цепями, забиться в жутких конвульсиях, но не издать ни единого вскрика, только глухой стон, потерявшийся в шуме ветра. Ладно, хотя бы живой. Игнисунда. Поток багрового огня, выпущенный из черной палочки, щедро пожирая вложенную в него силу, объял сверкнувшую зеленым цветом защиту и смел в сторону темную фигуру ведьмы. Дед. Я бросил оба куска скалы вдогонку и помчался к распятому на камне, уже немного занесенному снегом Паллуксу. Рядом лежали вяло трепыхающиеся остатки рыцаря, чуть поодаль уже заметало снегом огромную тушу голема. То тут, то там встречались останки скелетов и химер Паллукса, разодранные на куски в самоубийственных атаках друг против друга. Пробежав между ними, я склонился над телом старого мага, которого еще потряхивало от перенесенного заклинания. Глаза его были закрыты. Финистра. Ферулап, откровенно паникуя, я разбил оковы и сразу наложил чары на самые опасные повреждения. Пузырек кровотворного также отправился к губам пострадавшего, но был перехвачен всей еще сильной хваткой старого мага. Да сам я, сам, словно копируя ситуацию в убежище, Паллукс, кряхтя, выхватил у меня из руки пузырек, тут же выпивая его полностью и начиная кашлять. «Ха, Мордрит и Моргана, какой отвратный вкус, где ты закупаешь зелья, зато действенно». Чувствуя, как с души падает огромный, примерно с одну из верхушек скал, камень, с облегчением улыбнулся я на ворчание деда. Все-таки успел вовремя, помимо нескольких выглядящих опасными порезов до общего состояния после перенесенного круция, старик был в порядке, как будто выпил отвар из троллейх панталон. Потихоньку начал подниматься дед, опираясь на мою руку. Если бы они, конечно, их, конечно, носили. Что с Сигнусом? Ты его не убил? Нет, ответил я, осторожно придерживая старика и создавая для нас защиту от ветра. Создал для него клетку из серебра. Ну и ладненько, тьфу, сплюнул на снег Паллукс сгусток крови. Потому как с этой тварью я пока что еще не закончил. Как приятно видеть воссоединение дедушки и внука, я бы даже прослезилась, да не могу. Донесся сквозь завывание ветра усиленный голос Кассиопеи, которая приближалась к нам сквозь снег, окруженная все тем же зеленым щитом. «Ну же, внучок, уговори дедушку отдать портал, по-хорошему, и, может быть, только может быть я возьму вас с собой, из ностальгии. По-моему, ты немного перепутала, бабуля», — криво усмехнулся я, готовясь к продолжению. «Теперь, когда нас двое, без твоих скелетов и ручного вампира, можешь сдаться, заковать себя в кандалы и нижайше попросить взять себя с нами». «Ха-ха-ха», — залилась в неестественном смехе измененная ведьма. «Лучше шутки я не слышала уже много лет. Сигнус после обращения стал какой-то неразговорчивый, слишком холодный, если ты понимаешь, о чем я. Да, рад, что тебя повеселил, но может уже сдашься быстрее, а?» Постарался я поскорее закончить разговор. Где-то в груди нарастало чувство тревоги. И, судя по озирающемуся по сторонам Паллуксу, ни у одного меня. «А чем ты, мальчик?» — с улыбкой обратилась ко мне вплотную подошедшая нежить. «Вы только избавили меня от ненужного балласта, и я все еще полна сил, чего не сказать о двух едва держащихся на ногах инвалидах с крохами энергии. А что же до одного вампира, то нужно было его сковать немного получше». Бам! Донесшийся даже сквозь буран грохот со стороны, где я оставил вампира, говорил лучше всяких слов. «Серьезно?» — устало посмотрел на меня дед, встретив в ответ непонимающий взгляд. «Я же сковал его серебром». Нахмурившись, рыкнул я, не понимая, как он мог освободиться. Даже высшие вампиры были уязвимы к серебру, не настолько, чтобы просто умереть, но он просто не мог использовать свои чары внутри клетки. «Как он? О, не вини себя!» — противно засюсюкала ведьма. «Дело в том, что жидкая диета на здешних видоизмененных обитателях творит чудеса. Да и кровь вампира, что была у пособников Гриндевальда, была уж очень необычная. Мне так хотелось поставить этот эксперимент. Вот если бы я нашла ее чуть раньше». Впрочем, в бытии лича, как оказалось, также есть много положительных сторон. Например, столько энергии. «Сруция, ведьма запустила в нас целый шквал красных молний с двух рук, который еле-еле смог остановить наспех выставленный щит, выпивая из меня последние крохи магии». Паллукс в ответ на мой вопросительный взгляд лишь хмуро покачал головой. «Ну что, есть какие-то сомнения, кто именно хозяин положения?» Явно красуясь, Кассиопея выпустила еще несколько зарядов, отменив заклинание за миг до его пробития. Не удержавшись на ногах, я припал на одно колено. Все тело болело, в голове нарастал мерзкий звон, верный спутник магического истощения. Наскоро обработанные порезы уже не кровоточили, но какое-то количество крови я все же оставил на месте сражения. А кровотворное, которое у меня таки было, вызвало бы только еще один виток интоксикации. Судя по ответу Паллукса, козырей больше у нас не осталось, только... «А ты, смышленый, с трудом приземлился неподалеку от Кассиопеи, подранный в разных местах Сигнус, поставив точку в вопросе, сможем ли мы одолеть проклятую нежить?» Ответом было нет. Хотя вампир был и сам не в лучшем состоянии, а Кассиопея явно преувеличивала собственные силы. Это было все равно много больше, чем мы смогли бы одолеть сейчас. В другой ситуации, я был бы рад нашей встрече, племянник. Но сейчас времени почти не осталось, я уже видел разведчиков, скоро шобготы будут тут. «У нас всего пара минут», — продолжил он, повернувшись к Кассиопее. «Ясно», — скривилась ведьма, но затем вновь вернула высокомерное выражение лица. «Ну так что, братец, ты добровольно отдашь мне портал или мне придется снять его с твоего хладного трупа?» «Слушай, я, конечно, все понимаю, но нам стоит как-то договориться», — я с беспокойством повернулся к деду. «Ситуация чуть хуже, чем просто хреновая. Положим, от них двоих мы каким-то чудом отобьемся, но эти твари, их с трудом брал даже адский огонь, и я сомневался, что мне понравится быть биомассой для отвратительной черной слизи». «Договориться с личем», — хмыкнул Паллукс, который гневно раздул ноздри в ответ на обращение к Кассиопее. «Ну, давай попробуем. Я отдам портал, но только тогда, когда ты отпустишь моего сына и поклянешься, что мы все пройдем через этот портал. Ведь ты же уже узнала, что сумку могу открыть только я, и мой труп в этом деле вряд ли будет хорошим помощником, верно? А что мешает мне убить тебя, а затем взломать защиту на сумке позже?» — прошипела Кассиопея. «Я, вместе с Сигнусом, смогу оторваться от шобготов, вы, нет». «А так ли это?» — усмехнулся Паллукс, доставая стеклянный шар из сумки. «Я все думал, почему в нашу первую встречу я никак не смог распознать в тебе лича. Только приближаясь к пещере, смог учуять этот мерзостный запах. А так, ты ощущаешься вполне себе живой. Даже мой сын, навскидку, больше мертвец, чем ты. И я пришел к одному забавному выводу, поняв, что ты решилась поместить филактерию в саму себя. Я понял, почему вы скрываетесь здесь и почему Сигнус охотился где-то поодаль. Здесь практически отсутствуют следы его магии, а мы находимся практически на самом отдаленном от этих тварей защищенном месте. Ведь именно здесь хранилась твоя филактерия, верно? Под охраной верной нежити и подальше от вездесущих тварей, которые вполне ее чувствуют. Как это неприятно признавать, оказывается, что ты как всегда прав, братец, ухмыльнулась Кассиопея. Действительно, эти твари чувствуют ее, не так, как живых, но чувствуют. И мне потребовались огромные усилия, чтобы сбить их со следа. Но это ничего не меняет. Почему бы мне просто не убить вас, а затем повторить то, что я сделала много лет назад? Просто найти новое убежище и заняться этой твоей сумкой, а? Потому что я взорву портал, серьезно ответил Паллукс, направляя палочку на свою ладонь. Уж на это моих крох магии хватит. Ты не сделаешь этого, спустя несколько мгновений напряженно произнесла Кассиопея, не отрывая взгляда от портала. «Сделаю», — спокойно ответил Паллукс. «Ты не сможешь убить главу рода. Клятва не позволит». Нежить решительно потекла головой, черные кудри пришли в еще больший беспорядок. «Этим я его не убью. Ведь я верю, что Сириус в конечном итоге найдет выход из положения», — ухмыльнулся неприятной улыбкой маг. «Сириус, прикажи ему. Он обречет на смерть нас всех». Рывком обернувшись ко мне, рявкнула Кассиопея, уже изрядно нервничавшая. «Все будет в порядке, если ты выполнишь мои условия», затем дед умоляюще посмотрел на меня. «Сириус, доверься мне, это единственный выход». «Да делай, что хочешь», я устало присел на голема, махнув рукой. Тот коктейль зелий, который я в себя влил, постепенно прогонял сосущие ощущения внутри живота, магия вроде бы тоже чуть-чуть восстанавливалась, немного и очень постепенно, из-за расходующего ее щита. Только смысла особо в этом не было. Если Шобгаты уже где-то здесь, то все это не важно. Если мы не договоримся, то следующее, что будет, это просто взаимное уничтожение до тех пор, пока не появятся эти твари, затем попытки от них оторваться. Но так сильно загадывать в будущее всяко не стоит, потому что сначала хотелось просто пережить этот отвратительный момент. Я слишком сильно устал и решил положиться на Паллукса. Надеюсь, он знает, что делает. Поговорить с Гарри и сплясать на могиле Дамблдора все же еще хотелось. «Спасибо, внучок», — вновь улыбнулся Паллукс. Улыбка была немного квелой и дрожащей, но меня все равно успокоила. «Итак, твое решение, я не могу его так просто отпустить», — немного помолчав, сказала Кассиопея. «Если ты думаешь, что я изменю, да просто не могу», — перебив Паллукса, взвилась ведьма. «Я изменила ритуал, понимаешь? Эта форма подчинения вплетается в саму суть при перерождении и не предполагает освобождения, только смену хозяина. Перевесь его на Сириуса», — мгновенно ответил Паллукс, пожав плечами. «Эй, это твой сын», — вяло возмутился я. «Вот и неси ответственность сам. Меня в это не впутывай. Для ритуала нужна кровь, а еще свободные руки. И чтобы кто-то проконтролировал его со стороны», — недовольно хмыкнул волшебник. «Ну так давай я портал подержу. Мне не сложно», пробурчал я, «и проконтролирую. У тебя нет достаточных знаний для этого, да и я не могу становиться владельцем собственного сына. Ты же глава рода. Сириус, пожалуйста». Паллукса явно не часто приходилось просить, его голос упал на несколько тонов. «Мерлин, ладно, что нужно делать?» Я с небольшим трудом встал с голема, покачнувшись от порыва ветра. «Нужна твоя кровь», с явной неохотой проговорила Кассиопея, опустив на землю мощный щит, который теперь защищал от бурана небольшую площадь, включающую и меня, и Паллукса с Сигнусом, и принялась быстро выжигать магией рунный круг. Но вначале клятва. «Поклянись своей магией и жизнью, что, когда я выполню требуемое, ты отдашь мне его». Ладно, кажется, количество доступных ей сил она все же не преувеличивала. «Клянусь своей магией и жизнью, что, когда ты сделаешь Сириуса хозяином Сигнуса, а также поклянешься обязательной для собственного выполнения клятвой, что активируешь портал только в связке с нами, я отдам тебе шар, ведущий прочь от этого места», явно нехотя, почти сквозь зубы выдохнул Паллукс. «Формулировка, конечно, так себе, но ладно. Встань здесь», указала она на один край рисунка, очерченный рунами, Когда Сигнус молча встал на другой, я вопросительно посмотрел на деда, тот уверенно кивнул, оглядев рунную конструкцию. «Доживи ты, времени мало». «Экспирион сун децелда», начало Кассиопея ритуал, быстро проговаривая слова, в которые внимательно вслушивался Паллукс. Судя по его лицу, пока что все проходит нормально. Надеюсь, никаких эксцессов все же не будет. Я почувствовал небольшой отток энергии, но со стороны Кассиопеи силы на ритуал отходило гораздо больше. Она словно бы вытягивала что-то из своей правой руки. Это что-то было соединено с аурой Сигнуса, вплеталось в его естество и оплетало сердце невидимыми нитками. Я настолько загляделся на эту странную конструкцию, что едва не пропустил момент, когда нужно было подставить руку и отдать немного крови явно жаждущему больше вампиру. Но тот, железной волей, а может быть, сутью рабской печати, подавил в себе животный инстинкт, аккуратно проглотив лишь одну каплю. «Повторяй за мной, а следующее...» Что было, это печать в виде черепа с герба рода Блэк, а еще небольшая боль в ауре, когда к моим каналам подсоединилась. Я даже не знаю, как это обозвать. Метка, управляющий контур рабской печати, это было нечто схожее с непреложным обетом, только действовало в одну сторону. Все, сделано. Теперь портал требовательно протянул обуглившуюся, но уже начавшую регенерировать руку Кассиопея. Клятва, невозмутимо произнес Паллукс. А тем временем завывающий ветер начал доносить до нас знакомые звуки. Текелили, текелили, слышалось в резких порывах воздуха, и это на самом деле пробирало до дрожи. Ладно, я клянусь магией и своим существованием, что активирую полученный портал только в связке с вами. Доволен, хмуро произнесла слова клятвы Кассиопея, отдай мне портал, и мы уберемся отсюда. Лови, бросил дед ведьме стеклянный шарик, и тут случилось сразу несколько событий. Сигнус, до этого валявшийся без сознания на ритуальном круге, вдруг ожил и попытался без моей команды перехватить портал, но отлетел в сторону, под ноги ведьмы, опутанный зеленой паутиной чар. Кассиопея, ускорившая полет портала прямо ей в руки, торжествующе рассмеялась и тут же сбросила прошлый барьер, создавая его заново, но уже вокруг себя и извивающегося в путах вампира, оставляя нас на растерзание пурги. А теперь, когда портал у меня... У вас есть два выбора, или остаться здесь навсегда, или расписаться в рабском контракте, который у меня по случаю в качестве трофея. Ведьма пролевитировала нам под ноги желтый, даже на вид старый свиток, написанный на немецком языке. Времени не осталось, так что я дам вам 10 секунд. 10. Так я и думал, невозмутимо похлопал в ладоши Паллукс, казалось бы, ничуть не удивленный прошедшими событиями. Нет разницы, кто контролирует раба. Если ты контролируешь его хозяина, деда, напряженно посмотрел я на спокойного мага, который доставал из внутреннего кармана еще один стеклянный глаз. От абсурдности ситуации где-то в горле забурлил смех, но я поспешно сглотнул непрошенное веселье. Давай я тебе помогу, я тоже предложу тебе выбор. Все-таки, ты не активировала портал, как я думал изначально, чтобы уйти отсюда одна, хоть и с другими мотивами, но ты предложила нам выбор, не оказавшись при этом в одном из туннелей в городе, так что, я думаю, что ты заслуживаешь шанса. Шанса на то, чтобы покинуть это место вместе с нами, Паллукс повертел шарик. Я был практически уверен в том, что любая клятва, кроме как на собственной филактерии, никак не сможет тебе навредить. Хотя споров по этому поводу в научных кругах было немало, так что я не нарушил собственную клятву, отдав тебе зачарованный мной, чтобы попробовать сюда вернуться. Портал. Еще когда я начал что-то подозревать, то решил проверить тебя этой заготовкой там, в воздухе. Но тогда ты сдержалась. Видимо, не хотела уходить без Сигнуса. Именно поэтому он сейчас лежит у тебя под ногами. Я прав, а если бы ты ошибся, посмотрел я на деда, рисковавшего и магией, и собственной жизнью. Даже если бы я ошибался, он все равно ведет отсюда, так что формально я выполнил условия клятвы, пояснил старый маг. Чего ты хочешь? Проверив стеклянный шарик, Кассиопея со злостью раздавила его в руке, горящими ненавистью глазами смотря на деда. Клятва полного вассалитета, здесь и сейчас, на твоей филактерии. Я не буду клясться в верности тебе, старик, гневно прокричал Ильич. Не мне, а главе рода Блэк, спокойно ответил Паллукс, кивнув на меня, с условием принести клятву верности роду Блэк на алтаре. Даю тебе 10 секунд, повторяя ее же слова. продолжил дед, вновь наводя палочку уже на настоящий портал. «Ты не сделаешь этого», — злобно бросила деду Кассиопея. 9. Текелили, текелили, текелили, текелили. Уже начало доноситься со всех сторон, а я еле-еле успел сбить небольшую летающую кляксу, попытавшуюся приземлиться на голову Паллуксу, который даже ухом не повел, продолжая смотреть на беснующуюся нежить. 8. Дед продолжал считать, а слова древнего заклинания сами собой всплыли в памяти и, даже не озвученные, просто отпечатавшиеся в моей памяти строками, тонким прохладным покровом окружили темной дымкой, маревом, щупальца которого, повинуясь моей воле, набросились на пребывающих тварей, терзая их и защищая меня, а также стоящего рядом Паллукса. 7. Равнодушно, даже не глядя на меня, продолжил старый маг.